Национальные чувства находят себе выход в королевской эпопее. Местный патриотизм, идеал верности сеньору и героических подвигов в эпопее феодальной, связываемой с именами знаменитых баронов. А из Британии переносятся во Францию старые кельтские предания, легенды о могучем короле Артуре и его рыцарях круглого стола, о фантастических приключениях и любви героев. Уже выплывают из тумана образы прекрасной Изольды, жены короля Марка и Тристана. В «Шансон де Жест» творчески осознается идеал феодальной знати. «Шансон де Жест» — героическая поэма. Под аккомпанемент арфы, роты или виолы поют песни о подвигах бродячие певцы «Жогле» или «Жогледо». Поют их и рыцари в пути или перед битвой. Песнью о Роланде начинается гастингский бой. В цветущих землях Южной Франции, в области провансальского языка, устраиваются быт и культура феодального общества, и с конца XI века возникают феодальные дворы, в которых начинают царить прекрасные и благородные дамы. Это уже не героини прошлого, не Верагинес, а изящные и образованные шателенки, задающие тон новой придворной куртуазной жизни. Спорят о любви. Поэты вспоминают старика Овидия, подслушивают народные песни, воспевающие весну и юность. Герцог Аквитанский Вильгельм IX, 1087-1127, первый трубадур, еще непосредственно выражает свою любовь к жизни и наслаждениям. Трубадуры, поэты-певцы и поэтическая школа на юге Франции, севере Испании в XI-XIII веках. Разрабатывали любовно-рыцарскую тематику и создали свыше 900 стихотворных форм — баллада, серенада, сонет и так далее. Этому крестоносцу хотелось бы основать аббатство для женщин, умеющих любить. Но скоро новую поэзию скует форма, отражение устанавливающейся в куртуазном быту меры — мацура. Поэт-министериал станет славить свою даму, зарабатывая себе хлеб и вырабатывая художественный стиль. Он станет учителем веселой науки и вытеснит скучного капеллана или заставит его писать о любви. Новая лирическая поэзия, поэзия рождающегося на пороге XII века феодально-рыцарского общества, отдаваясь иногда политическим страстям в сервентах, уйдет в наблюдение духовной жизни и будет следить за сменою тонких, сковываемых ритмом чувств. И постоянное беспокойное движение феодального мира перебросит поэзию провансальских трубадуров к французским труверам, ко двору неаполитанских королей и в Германию. Развитие и расцвет Минезанга падают на XII-XIII века. Начало его скрыто в феодальном творчестве XI. Миннезангеры — поэты-певцы при германских дворах XII-XIII веков, переняли традиции провансальских трубадуров, предмет их песнопений — рыцарская доблесть и беззаветное служение избраннице. Внимание к жизни, оно проявляется и в обращении к национальному языку, и в изменении характера и содержания самой латинской литературы, и в развитии критического чутья и наблюдательности, внутренно связано с вниманием к себе и своей душевной жизни. И то, и другое должно сказаться в религиозности, в богословии и философии, развитие которых параллельно развитию мирского начала, но по-прежнему является идеальным средоточием жизни. Следует отметить уже заметные различия романской и германской культур. В италийской литературе сильна власть традиции, власть еще не переработанной творчески, еще внешней, но родной формы. Она сказывается в своеобразном подходе к явлениям, в своеобразных античных оборотах мысли и речи, встречающихся даже у плохо знакомых с грамматикой писателей. Во Франции наблюдение внешнего мира часто позволяет предполагать у автора способность стать выше содержания, свободно и художественно к нему отнестись и найти какую-то определяющую его художественную форму, хотя бы еще и неопознанную, инстинктивную. Социально-экономические процессы французской жизни отличаются творческим, созидающим новые формы характером. Точно так же поэзия трубадуров, едва коснувшись новой сферы, уже склоняется к мацура, к форме, внешне и внутренно связывающей поэта и делающей его художником. Это создает произведение искусства, но это же вносит в него некий холодок, сдерживает проявление чувства, делая их объектом творчества и мастерства. В Германии традиция или подавляет как внешне определяющая индивидуума сила, или не существует, предоставляя ему простор и в сторону реалистически грубого восприятия жизни, и в сторону чуждого организующему влиянию форм углубления в себя. Ученейший человек X века Герберт из Орельяка. Его познания энциклопедичны. Математик, уподобляющий отношения между Христом, евхаристической жертвой и церковью арифметической прогрессии, астроном и диалектик, усвоивший все тонкости своей науки, он подчиняет обширные свои знания богословию. Опытный интриган и практик Герберт — превосходный педагог. Он преподает по определенному ясному плану, поясняет свою мысль наглядными пособиями, добиваясь от учеников не только знания, а и обладания методом. Герберт не новатор, не изобретатель. Это точный и ясный ум, стремящийся к системе и любящий находить ее в сложных и запутанных явлениях. Философия его не оригинальна. Его занимают вопросы формально-логического свойства. Его задача — внесение диалектических приемов в богословие и философию. И этим он еще типичнее для эпохи, чем жадным своим стремлением к универсальному знанию. Со времен Герберта диалектика делается методом мышления, открывающим путь развитию богословия в формах схоластики. Школы, внимание, уделяемое формальной стороне вопроса, характерная для века жажда знаний и действительный рост их, ясность и отчетливость французского ума определяют приемы новой науки. Увеличение запаса сведений, противоречие авторитетов, тяга к глубочайшим религиозно-метафизическим и моральным проблемам и новые религиозные потребности определяют ее содержание. Метод обостряют на изучении логики по Аристотелю и его последователям. Содержание черпают в трудах Августина, Боэция и частью Эриугены, то есть в новоплатонизме. Еретики и диалектики верят в разум, в возможность все доказать и сделать понятным путем логических определений и развлечений. Они надеются примирить разум с авторитетом, готовя дорогу Абеларду. «Во всем, — говорит Беренгар Турский, — надо прибегать к диалектике, потому что прибегать к ней значит прибегать к разуму». И он бесстрашно подходит к догме, гордый своей научностью, кокетничая блеском изложения. Он ищет тонкостей и радуется парадоксам, обвиняя боязливых приверженцев традиции в тупости. Немцы, добросовестные и методические ученики, не остаются чуждыми этому движению. Но из глубин германского духа поднимается и нечто новое, уже ощущаемое в некоторой сентиментальности Ротсуиты и в идиллических тонах Отфридова Христа, на немецкий лад, стилизующего библейскую историю. Ратхер Веронский умер в 974 году, один из начитаннейших богословов своего века, не может отделаться от мысли о себе. Он чувствует, что не таков, как другие, и всегда занят собою и своим талантом. В «Диалогус конфессионалис», не торжествующем гимне Августина, а скорбном самоанализе, Ратхер раскрывает свои колебания в самооценке и оценке других. Его нравственная жизнь сложна и мучительна. Стремясь стать лучше, он чувствует свое бессилие, подымаясь ко благу, падает. Бог даст все, что обещал. Но достоин ли этого он, Ратхер? Да и не трусость ли надежда на благодать? Не отказ ли от собственной воли? Невозможно очистить свою душу от всех грехов, во всем покаяться. Как же тогда служить мессу, носить сан священника и епископа? Он должен думать о других, а произнося «сжалься над нами», на самом деле молит «сжалься надо мной». Значит, любовь его мала и холодна, и заботы о своей греховности рождают лишь новые грехи. Ратхер хочет быть искренним в своей исповеди, но чувствует, что обманывает себя, что наслаждается, преувеличивая свои грехи. Скрывая свою муку под видимой веселостью, он чувствует себя несчастным и думает, что человеку естественнее плакать, чем смеяться. Но, наблюдая себя, Рахтер наблюдает и других. Вглядываясь в свою душу, вглядывается и в окружающее. И перед ним снова встают страшные вопросы. Если, исполняя завет Христа, все уйдут от мира, кто будет возделывать поля? И может ли тогда существовать сам мир? Не надо стремиться к богатствам, но неужели все должны жить милостыней? И как и тогда в поте лица своего добывать хлеб свой? Ратхер подходит к основным проблемам религиозности и видит в ней неразрешимые противоречия, внешне склоняясь перед догмой. Спокойнее Отхлох из священного Эмерана умер около 1083 года. Отхлох из священного Эмерана около 1010, около 1070, монах монастыря священного Эмерана в Регенсбурге, автор сочинений аскетического толка. За противоречиями религиозности он чувствует какое-то их примирение. Но и его глаз зорок, и его наблюдение остро и глубоко. Отхлох замечает мелочи и тонкие движения души. Несколькими словами умеет он перенести нас в атмосферу своего детства и в быт окружающей его среды. И его мысль касается труднейших вопросов. Отчего так много зла в людях и мире, если Творец благ? Отчего справедливое божество карает всех за грех одного Адама? Как примирить благодать со свободной волей? Все в жизни кажется Отхлоху полным глубокого смысла. В искушениях познает человек свою слабость и величие божества. Мир творения Божье учит человек. Лев, волк и мышь, собака и овца указывают на правосудие и благость Божьи, призывают бояться и любить Бога. Милосерден Бог, творя благо и допуская зло, воспитывая весь род людской. и кажется необходимым мировой и социальный порядок. Монах должен жить в благочестивом созерцании, мирянин хранить чистоту брака, хорошо воспитывать своих детей и беречь добрую жизнь отцов. Епископ, заместитель Христа, в сознании своей ответственности пищись о пастве. Религиозность Ратхера и Отхлаха трудно уловимыми нитями связана с религиозностью широких слоев. Ведь в народной литературе, наряду с продолжающими настроения каролингского Хелианда эпическими библейскими мотивами, все большее место занимает дело Христово. Описывают и толкуют падение Адама, стараясь понять его отношение к страданиям Спасителя. Иногда возвышаются, и чем дальше, тем чаще, до попыток охватить всю историю мира и противопоставляют Христа Антихристу. Около тысячного года ждут пришествия Антихриста. «Внимай, земля, и ты, пучина обширных морей, преклони ухо. Человек, храни молчание. Все, взирающие на землю, внемли слову моему. Он идет, он близок, день великого гнева. Солнце почервленеет, луна изменит облик свой, свет дневной потухнет во мраке, звезды падут с тверди. Звезда, сорвавшаяся с неба, откроет пропасть и встрепенет осужденных предупреждающим знамением. Полетит тогда саранча неведомого вида, подобная вооруженным к бою коням, с головою покрытую шлемом, с телом одетым в панцирь, с хвостом заостренным в жало скорпиона. Лик ее — лик человека. Шум крыльев ее подобен голосу вод, зубы зубам льва. Она летит быстро, ржет, как четверня коней. Она несет ангела пропасти. Имя ему по-еврейски Аббадона, по-гречески Аполлон, по-латыни Истребитель. 6 месяцев будет он бичом грешников. Эсхатологические чаяния сливаются с покаянным настроением и усилением моральных мотивов. А покаяние дано эпохе в связи с формально-внешним отношением к небесному Царю Христу, к Божьей Матери и многочисленным святым, с теургией Церкви, неуклонно расширяющей свою деятельность и развивающей культ. К XI веку относятся и крайние проявления аскезы, свидетельствующие о новом подъеме религиозности, и начало практики индульгенций. Тем не менее, христианство перестает быть только внешнюю традицией и переносится вглубь душевной и умственной жизни. В области познавательной недовольствуются, как эпоха каролингов, преданиями отцов, но, считая необходимым условием спасения веру Церкви, стараются ее понять, охватить как целое, и, найдя для себя уже известную истину, диалектически ее доказать, то есть философски ее осмыслить, свести к основам своего интеллектуального опыта. В жизни религиозного чувства возникает понятие духовного опыта, экспериенция. Вера перестает быть только признанием утвержденных на авторитете истин, а становится и мистическим фактом. Начинают понимать и смысл обращения к Богу, конверсию, как начало благодатной жизни в нем, и называть покаянием жизнь в Боге. Культурное движение захватывает более широкие слои, самоуглубляясь, теряет свою отвлеченность и сливается с движением, поднимающимся снизу, обнаруживает единство многообразной стихии жизни и культурного творчества и в социально-экономической, и в духовной сфере. Еще сильны внешние традиции прошлого, и политические идеалы империи и папства отвлеченно схематичны. Но, погружаясь в себя, жизнь уже создает новые формы, текучие и меняющиеся, сплавляет в глубинах своих религиозное и мирское. Сознание полнее погружается в себя и в окружающее. И религиозные чувства, и диалектика исходят из одного источника и ведут к одной цели — к постижению божества через развитие человеческого. Начало мистической жизни вырастают из того же основного психического уклада эпохи, что и начало философствования. А философия по существу совпадает с богословием даже в самых диалектических своих проявлениях. Казалось бы, отвлеченный школьный вопрос о природе универсалей, родовых и видовых, общих понятий, быстро раскрывает свое метафизическое и религиозное значение. Спор реалистов с номиналистами — не что иное, как спор, давшего основание христианской догме платонизма со средневековым позитивизмом, который неизбежно ведет к Аристотелю. Очень четко отмечает это Абелард, вскрывая уклон реалистов к пантеистическим теориям. Отрицание Росцелином, осужденным в 1093 году, объективной реальности за универсалиями, приводит его к тритеизму, к необходимости утверждать, что только обычай не позволяет говорить о трех богах. Реалисты реальностью общих понятий обосновывают учение о Боге, единстве всех в Адаме, то есть первородном грехе, и Христе, то есть искуплении. Равным образом, логическая аргументация Беренгара Турского 999-1088, исходящего из аристотелевского развлечения между субстанцией и акциденцией, вынуждает его развить осужденные церковью учения о духовном приятии тела Христова в Евхаристии и, следовательно, отвергнуть полноту духовного и телесного единства верующих во Христе, то есть созидаемое тело Христова, град Божий, церковь, потрясаемую империей и ее мистико-теургическое значение.